В месопотамских текстах при описании внутренних укрытий храмов, небесных путешествий богов или даже историй о том, как простые смертные возносились на небо, используется шумерское слово «му» или его семитские дериваты «шу-му» – то, что есть «му», «шам» или «шем». Отталкиваясь от одной из коннотаций слова «му», то, чем кто-то запомнился, его со временем стали переводить как имя. Однако попытка без разбору применять трактовку слова «му» как имя к древним текстам, которые рассказывают о механизмах, используемых для полетов, исказит истинный смысл этих текстов. Так Бартон, царские надписи Шумера и Аккада, силой своего авторитета установил, что храмовую надпись Гудеа, его «му» обнимает землю от горизонта до горизонта, надо переводить так и только так. Его имя охватит все земли. В таком же духе переводят гимн Ишкуру Ададу, в котором восхваляется его испускающие лучи «му», способное достичь небесных высот. Твое имя сиянием своим достигает небесного зенита. Чувствуя, однако, что под понятиями «му» или «шем» может скрываться вовсе не имя, а какой-то объект, некоторые ученые предложили трактовать этот слог как суффикс или иную грамматическую конструкцию, не требующую перевода, и просто пропускать это слово. Не так уж трудно проследить этимологию рассматриваемого нами термина и путь, в результате которого небесные палаты или комната, камера, приняли смысловое значение имя. Были найдены изображения Бога в камере, похожей на ракету, например, хранящейся в Музее археологии и антропологии Пенсильванского университета, очень древний артефакт, в котором небесная природа камеры доказывается 12 шарами, которые украшают ее. Смотрите рисунок 71 в файле «Дополнительные материалы». На печатях тоже часто встречается изображение Бога, а иногда и двух, в таких же овальных камерах, причем в большинстве случаев боги внутри этих камер изображаются как объекты поклонения. Чтобы иметь возможность молиться своим богам не только в посвященных им храмах, древние люди начали устанавливать аналоги богов в небесных палатах. В избранных местах воздвигали каменные стелы, имитирующие форму летательного аппарата, и на камне вырезали изображение Бога, подразумевая, что он находится внутри. С течением времени цари и правители, ассоциируя эти стелы со способностью возноситься в небесную обитель богов, стали вырезать на стелах собственные портреты, чтобы хоть так приобщиться к вечности. Если уж не избежать физической смерти и забвения, надо постараться хотя бы увековечить свое имя. Смотрите рисунок 72 в файле «Дополнительные материалы». Тот факт, что мемориальные каменные стелы призваны были имитировать огненный небесный корабль, подтверждает название, под которым они были известны в древности. Шумеры называли эти стелы «нару», камни, которые поднимаются. Аккадцы, вавилоняне и ассирийцы тоже использовали это слово, но его значение несколько изменилось – объекты, испускающие свет. Амореи называли стеллы «нурас» – огненные объекты. На иврите слово «нер» до сих пор означает «столб, испускающий свет». В современном понимании это свеча. В индоевропейских языках херуитов и хеттов бытовало слово «ху-у-аши» – огненная птица из камня. Библия знает два типа мемориальных монументов – Яд и Шем. Пророк Исаия передает страждущему народу Иудеи слова Господа, обещающие счастливое и безопасное будущее. Дам я в доме моем и в стенах моих яд и шем. Если этот стих перевести буквально, то становится понятно, что Господь обещает своему народу руку и имя. К счастью, на Святой Земле сохранились древние монументы, которые называют яд и которые легко узнать по пирамидальной верхушке. Шем же представляет собой мемориальную стелу с овальной верхушкой. Кажется очевидным, что оба типа мемориалов изначально представляли собой имитацию небесных палат, в которых боги возносились в вечную обитель. Более того, в Древнем Египте набожные люди совершали паломничество в храм Гелиополя, чтобы поклониться Бен-Бену, объекту пирамидальной формы, в котором боги в незапамятные времена прибыли на землю. Над египетскими фараонами после их смерти совершали обряд открывания рта. Предполагалось, что в ходе этой церемонии их души перемещались на чем-то вроде яд или шем в обитель вечной жизни. Смотрите рисунок 73 в файле «Дополнительные материалы». Достойно сожаления упорство, с которым переводчики Библии продолжают трактовать «шем» как имя, игнорируя опубликованную в Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft более 100 лет назад во многом пророческую работу Ред Слоба. В ней автор верно указал, что слова «шем» и «шамаим» – «небеса» происходят от одного корня «шамах», означающего «то, что направлено вверх». Когда в Ветхом Завете говорится, что царь Давид воздвиг Шем в честь победы над арамеями, поясняет Ред Слоб, это следует понимать не как «сделал себе имя», а как «воздвиг устремленный в небо монумент». Осознание того, что термины «му» и «шем» во многих месопотамских текстах следует читать не как «имя», а как небесное транспортное средство, открывает путь к пониманию истинного смысла многих древних текстов, включая библейское сказание о Вавилонской башне. В 11 главе книги Бытия рассказывается о попытке людей воздвигнуть Шем. Библейский отчет отличается лаконичностью и точностью языка. Это свидетельствует о том, что речь идет о сухом историческом факте. Тем не менее, многие поколения исследователей и переводчиков Библии видели в упомянутой истории лишь аллегорический смысл, поскольку в их понимании это была история о том, как человечество попыталось сделать себе имя. Такой подход выхолостил фактический смысл предания. Наши же выводы относительно истинного значения слова «шем» возвращают истории смысл, который вкладывали в нее древние составители. Библейское сказание о Вавилонском столпотворении касается событий, когда земля, опустошенная всемирным потопом, начала снова заселяться, когда люди, двинувшись с востока, нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. Земля Сеннаар – это, конечно, Шумер, равнинная страна между двумя реками в южной части Месопотамии. И люди, уже владевшие искусством изготовления кирпичей и возведения высотных зданий, сказали: «Построим себе город и башни высотою до небес, и сделаем себе шем, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Однако этот замысел людей Богу не понравился. «И сошел Господь, посмотрел город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь: вот один народ и один у всех язык, и это лишь начало их дел. Отныне, что бы они ни замыслили, для них не будет больше ничего невозможного». и сказал Господь кому-то, кого Библия не называет: «Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого». И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли. Традиционный перевод слова «шем» как «имя» лишил всю эту историю смысла для многих поколений людей. Почему древним жителям Вавилона так нужно было сделать себе имя? Почему для этого нужна была башня высотою до небес? И как это могло воспрепятствовать расселению человечества по лицу всей земли? Если люди хотели поднять свою репутацию, как объясняют нам ученые, тогда почему эта попытка так расстроила Господа? Почему Бог решил, что если люди сделают себе имя, после этого для них не будет больше ничего невозможного? Традиционные толкования явно не в состоянии объяснить, почему Господь счел необходимым призвать других, неназванных, сойти вниз и положить конец этой попытке. Мы убеждены в том, что ответы на все эти вопросы становятся вполне убедительными и даже очевидными, если слово «шем», употребленное в оригинальном еврейском тексте Библии, переводить не как «имя», а как «летательный аппарат». В такой трактовке история связана с озабоченностью людей тем, что по мере расселения по лицу всей земли они растеряют связь друг с другом. Поэтому люди решили построить летательный аппарат и пусковую башню для него, чтобы тоже иметь возможность, подобно богине Инанне Иштар, летать в Му над землями разных народов. В одной из частей Энума Элиш, известного вавилонского сказания о сотворении мира, говорится о том, что первые врата богов были построены в Вавилоне самими богами, а Нуннакам, младшим богам, велели врата богов построить их из кирпичей, а в нужном месте будет шем. За 2 года работы Анунаки ввысь вознесли вершину Эсагиля, дома великих богов, и построили ступенчатую башню высотой до самых верхних небес. Таким образом, со стороны человечества было дерзостью пытаться построить собственную пусковую башню на том месте, которое первоначально использовали боги, ведь даже название этого места, Бабили, буквально означало «врата богов». Существуют ли другие доводы в пользу нашей интерпретации рассматриваемого библейского сказания? Вавилонский историк-жрец Беррос, который в III веке до нашей эры составил свою историю человечества, сообщал, что первые обитатели страны, чтобы восславить собственное могущество, пытались построить башню высотою до небес. Однако боги с помощью сильного порыва ветра разрушили башню, а затем сделали так, что люди, до той поры говорившие на одном языке, перестали понимать друг друга. Смит, халдей о сотворении мира, обнаружил у греческого историка Гестия, что, согласно старинным преданиям, выжившие после потопа люди пришли в Сеннаар в Вавилонии, но затем рассеялись оттуда из-за языковых различий. Историк Александр Полигистер, первый век до нашей эры, писал, что когда-то все люди говорили на одном языке. Когда решили возвести высокую башню, чтобы по ней подняться на небо, Верховный Бог наслал разрушительный вихрь, а следом каждое племя получило свой язык. Случилось же это в городе Вавилоне. Теперь уже почти не остается сомнений в том, что библейские сказания а также труды греческих историков двухтысячелетней давности и их предшественника Берроса, уходят корнями к еще более древним шумерским истокам. Ученый Сейс «Религия Вавилона» самолично читал на фрагментарно сохранившейся в Британском музее глиняной табличке вавилонскую версию столпотворения. Базовые элементы во всех вариантах этой истории одни и те же – попытка добраться до неба и смешение языков. Есть и другие шумерские тексты, повествующие о намеренном смешении языков разгневанным богом. По всей вероятности, в те времена человечество не обладало технологиями, необходимыми для реализации аэрокосмического проекта, и люди не могли обойтись без помощи обладавшего нужными знаниями бога. Может быть, он помогал человечеству в пику другим богам? На одной из шумерских печатей изображена стычка между вооруженными богами, причиной которой, по-видимому, стали разногласия по поводу строительства людьми ступенчатой башни. Смотрите рисунок 74 в файле «Дополнительные материалы». Изображение на шумерской стеле, которая в настоящее время находится в Лувре, тоже может быть связано с событиями, описанными в книге «Бытия». Эту стелу создали примерно в 2300 году до нашей эры по приказу аккадского правителя Нарам-Сина, вероятно, в честь его побед над врагами. Однако большая центральная фигура – это фигура божества, а не смертного царя, поскольку на голове мы видим шлем, украшенный рогами, исключительным атрибутом богов. Кроме того, центральная фигура, судя по рисунку, не ведет за собой меньших по размерам людей, а скорее топчет их. Люди же, в свою очередь, не сражаются, а либо движутся к большому каноническому объекту, либо благоговейно стоят перед ним, и на этот же объект направлено все внимание божества. Причем бог, вооруженный луком и копьем, смотрит скорее с угрозой, чем с восхищением. Смотрите рисунок 75 в файле «Дополнительные материалы». Изображенный на конической стеле объект устремлен к трем небесным телам, и если размеры, форма и направление не оставляют сомнений в том, что это Шем, значит, сцена изображает разгневанного бога, топчущего людей, которые празднуют возведение Шема. И в месопотамских, и в библейских текстах мораль одна и та же. Летательные аппараты – удел богов, а не людей. Как утверждают месопотамские и библейские тексты, люди могут подняться в небесную обитель, только если этого захотят боги. Этой теме посвящено множество историй, связанных с вознесением на небо и даже с космическими полетами.